Банный черт. Теперь расскажу о злющей нежити, о банном черте. В самый наш коренной русский быт всегда входила баня, особенно в провинции. В столицах давно понастроили квартир с ваннами, душами и всякими европейскими фокусами. А в глухой провинции до последнего времени, то есть до революции, существовала еще старинная банька с раздевальной, с мыльной, с парильней, с полками, шайками и вениками, как при Владимире Мономахе, ни новее и ни моднее. Опять-таки сделаю оговорку, что в больших городах бани были на богатый купеческий вкус, нарядные, с отдельными номерами, с диванами, с люстрами, ваннами и парикмахером. Речь идет не о них. А вот довелось мне в глухих деревушках видеть так называемые черные бани. Так о них даже вспомнить страшно. Черная баня – крошечная из бревен избушка без окон. Посреди избушки – котел. Он в печку не вмазан, а греют воду особым доисторическим способом. Накаливают камни и бросают в воду, пока пар не пойдет. На земляном полу избушки навалена солома. На нее садятся, да и моются. Совсем уж дикое заведение. Но самая обыкновенная казенная банька водилась в маленьких городишках у небогатых купцов либо у мещан. Стояла она где-нибудь в огороде, вся заросшая кустами черной смородины или малинника. К ней не подберешься сбоку. Окошечки всегда из битого стекла и всегда кривые. Видно, так и строились из осколков и непременно кривые. Поэтому дуло из них, как из трубы. Идти в такую баньку надо было по тропинке, мимо душистого укропа, мимо кудрявой морковной зелени и шершавых разлапистых огуречных листьев, показывающих снаружи невинные желтые цветочки и ревниво прячущих здоровенные огурцы. Зимой шли в баньку в валенках по узкой меже, как по траншее, выбитой в скрипучих плотных сугробах. Баня считалась местом нечистым. В бане икону вешать не полагалось, поэтому и было так жутковато. Никому и в голову не пришло бы пойти вдруг в баню одному. Таких случаев-то, вероятно, и не бывало. К мытью у людей благочестивых отношение со средних веков ведется порицательное. Греховно это дело о своей плоти заботиться. В католических монастырях, занимающихся воспитанием детей, до сих пор девочкам запрещают снимать рубашки, когда они моются. И на Руси были монахи, дававшие обет никогда не мыться. Поэтому, вероятно, в бане и не полагалось вешать икону. Ну, а раз помещение такое неблагословленное, так от него всего можно ждать. Там, скорее всего, чудит. Девушки на святках бегали к бане под окно слушать, а особо отчаянные ходили в баню ночью в зеркало смотреть. Поставят зеркало на столик либо на полку и зажгут перед ним две свечки. А другое зеркальце груди прижмут, так, чтобы в нем обе свечки отражались. И зажжется тогда целая аллея, огненный коридор, длинный без конца. Вот по этому коридору и придет та судьба, которая девушку на этот год и ждет. Раздеться, конечно, надо догола и крест непременно снять. Гадание это считается очень страшным. Иногда вместо судьбы либо суженого-ряженого пойдет на гадальщицу по огненному коридору такая поганая нечисть, от которой и не зачураешься. Бросает гадальщица зеркало на пол и бежит вон из бани, но нечисть ее в двери не выпускает и душит. Так, по крайней мере, рассказывали люди знающие. Оборотни часто около бани шатаются. Заметит кто-нибудь... Человек храбрый и бывалый, ночью около дома какую-нибудь совершенно незнакомую кошку или собаку. Сидит, морду к луне вытянула, а если приглядеться внимательно, то и увидишь, что тени она не бросает. Нет у нее тени. И вот как увидит бывалый человек, что тени от кошки собаки нет, возьмет, конечно, камушек перекрестит, да и запустит им в нечисть. Та с места сорвется и обязательно через огород да к бане, а там и сгинет. Самое это для них спасенное место. Рассказывал как-то старичок-сторож, будто караулил он ночью в сад. Яблоки тогда поспели, ну и надо было стеречь от мальчишек. И вот слышит он, в огороде около бани шорох. И такое что-то странное, будто кто охает. Он еще подумал, видно, кто лез яблоки красть, да с забора свалился, вот и кряхтит. Взял хворостину, да тихонько к огороду пробрался и смотрит. Месяц в ту ночь полный был, прямо из-за бани вылез и светит на огород. И видит старик, движется что-то. Сразу-то и не понять было, что. А потом пригляделся, так чуть от страха не заорал. Бежит по огороду поросенок, да не просто бежит, а будто по воздуху, только низко, над самыми грядками. И сидит на нем голая баба, дородная, белая. Сидит верхом, за ушки поросячьи держится, а поросенок трясется, по воздуху копытцами перебирает и похрюкивает. Ох, ох, ох! И странно, что так низко летит. Уж либо поднимись, либо беги по земле, а он не то ни сё. Баба на нем трясется, ноги полные, белые, по укропу задевают, щекотно поди. А поросеночек маленький, только голова торчит, да сзади хвостик винтиком. Так на него баба насела. Ох, ох, ох! Завернул за баньку и след простыл. «Чего же ты дальше-то не подсмотрел?» — спрашивали деда. «Тебе бы за баньку-то забежать?» «Ну, милые мои, ночью-то да около бани шататься. Это вы себе другого дурака поищите, который покруче. Из бани-то знаете, кто выглянуть может?» «Ага, то-то и оно!» Баня — место нечистое, что там ни говори. Задумает человек повеситься, куда идет? Либо на чердак, либо в баню. Такое темное дело, как самоубийство, в обычной жилой комнате как-то не очень ладно и складывается. А залез в пустую баню, там и помощник найдется. Потом люди долго удивляются, как, мол, это он так ухитрился за балку веревку зацепить. Да и так одному и не наладить ни за что. Тут уж, говорят, видно, помогал кто. Конечно, помогал. А кто? Помогал банный черт. Банный черт злющий, самый зловредный из всей домашней нежити. Никогда он себя в чем-нибудь добром или веселом не показывал. Только вредил. Полезет человек на полок париться. Ну, значит, допариться до точки, когда ему скорее холодной водой надо голову облить. А банный черт нарочно шайки перепутает, да и подсунет ему таз с кипятком. Запарившийся человек разбирает, конечно, плохо. Черпнет, лишь бы скорее облиться, а то в ушах звон и кровь в висках бухает. Хватит кувшином холодной воды. Ясно помнит, что холодная стояла по левую руку. Да и ухнет себе кипятку на теме. Сколько раз так бывало? А еще любит банный черт пустить солидного человека кубарем с верхнего полка. Трах-тарарах, да на пол. «Запарился», — говорят. «Пусть запарился, это само собой, но можно при этом и тихо лежать». Даже были такие, которые, запарившись, так на полку и Богу душу отдавали. Однако же кубарем не валились. И еще любит банный черт сквозняки делать. Только что люди пару напустили, разомлели, разварились, а он возьмет до двери и откроет. Сначала никто и не поймет, в чем дело, чувствует, что холодом прохватывает, а в пару-то в этом и не разберешь. Но самое темное дело банного черта – это угар. Закроет заслонку. И как он это ухитряется у всех на глазах, прямо понять невозможно. Спохватятся? Да уж поздно. выволакивает друг друга за ноги на снег. Кто заслонку закрыл? Кто людей погубил? Виноватого искать глупо. Никто себе не враг, никто на свою голову угара разводить не станет. И спрашивать нечего, кто да кто. И так известно, банный черт. Вот об этом самом банном черте довелось мне слышать призанятную историю, которую сейчас вам и расскажу. Историю про банного черта рассказала нам Александра Тихоновна, жительствующая в Париже на улице Ришелье. Услышать на улице пышного кардинала рассказ про банного черта – штука довольно удивительная и, наверное, не всякому доведется. Началось дело с того, что младший сын Александры Тихоновны засунул куда-то свой шарф и никак не мог найти. «Да ты бы, Тишенька, завязал черту хвост, шарф бы и нашелся». «Как вам, мамаша, не стыдно, — ответил Тишенька, — в такую ерунду верить?» «Дедушка твой тоже ни во что не верил, — наставительно сказала Александра Тихоновна. А пришлось с банным чертом встретиться, так, небось, поверил». Тут слово за слово, и рассказала она нам свою историю. Жили мы в Волонецкой губернии. Папаша лесным делом занимался, семья была большая, 5 человек, мал-мало меньше. Жили хорошо, по старинке. Папаша был уже в летах солидных, женился на мамаше вдовцом. Мамаша была очень тихая, и по нынешним временам совсем бы ей пропасть, затуркали бы. Ну, а тогда вообще жизнь была спокойная, особенно в нашей глуши. Улицы немощенные, кроме самой главной – деревянные панели. Садик у нас, конечно, свой был, огород, все как полагается, куры свои, коровы, лошади, как в усадьбе жили. Всего, конечно, понемножку, но все с достатком. Мамаша круглой сиротой росла, так что в доме у нас никакой бабушки не было. А руководила и верховодила старая нянюшка, которая мамашу вырастила. Она, значит, и нас нянчила, и по дому смотрела. Помню ее хорошо. Маленькая была, скрюченная, сморщенная, и всякие мудреные штуки понимала. Как от сглазу лечить, как от порчи, как письяк заменивать. Теперь, конечно, кто же это знает, а ведь очень помогала. Это значит, руку надо в кулак сжать тому, который заминивает, и большим пальцем над больным глазом, письяк это ведь ячмень, мелкие крестики ставить и приговаривать. Вот тебе кукиш, что увидишь, то и купишь. Купи себе топорок, руби его поперек. Аминь, аминь, аминь. И поплевать через левое плечо. Вот так бывало, заминит нянька, а на другой день ячмень как рукой снимет. И все болезни нянька лечила, и все такими простыми средствами, где керосином, где творогом, где полынным листом. Попал как-то к нам в дом доктор. Не лечить, конечно, а к папаше корову торговать. Так очень на нашу нянюшку удивлялся. Это, говорит старуха, я думаю, немало народу на тот свет отправила. Ну, да ведь доктора известное дело, старушечью практику признавать не любят, потому что это им подрыв. Да, всякие замечательные штуки нянька понимала. А вот зато простые дела, от старости, что ли, совсем плохо соображала. Раз помню, приходит она к мамаше и говорит. «Скажи ты мне, Анюшка, какие такие мнуки бывают?» Та сначала даже не поняла, чего старухе нужно. «А вот, — говорит старуха, — сидит там на кухне баба с нашей деревни и говорит, что ко мне мои мнуки собираются. Так вот, что-то я забыла, какие такие мнуки бывают». Ну, тут мамаша и поняла, и объяснила, что это значит нянькиной дочке дети, внуки. Потом вскоре и приехала внучка Ганька, толстомордая такая и на носу отметина. Рассказывали, что когда была она маленькая, понесла ее мать в баню, сама пошла париться, а ее в предбаннике оставила. А как пришла за ней, смотрит, а у нее нос до кости прокушен. Потом стали говорить, что, верно, крыса погрызла. Ну да как-то скоро поняли, что это банный черт ее укусил. Так и кличка у ней в деревне осталась. Ганька – чертова закуска. Банный черт, значит, Ганькой закусывал. Но, в общем, девка ничего была, гладкая. Нянька сначала очень строго ее держала, гонялась за ней по всему дому со скалкой. Все, значит, боялась, что ее заподозрят в протекции. Ишь, скажут, на нас из-за пустяков ябедничает, а свою так покрывает. Ганьку эту оставила мамаша у нас няньке в помощнице. Так вот, жили мы, значит, по старинке, всем дома вместе говели, летом на богомолье ездили, по субботам в баню ходили, тоже всей семьей. Там у нас это так вообще водилось. Банька была у нас маленькая, но чистенькая. Бывало, натопит ее сторож со складов. Очень хорошо дело понимал. Поддаст пару на каменку мятным квасом. Венички у нас бывали душистые. Резали их с толком до троицы на дня. Тогда они лист до самой весны не теряют и дух березовый. Как распарят их, словно живой с дерева. Папаша сильно париться не любил, предпочитал легкий дух. Так вот, значит, приходил папаша пораньше, раздевался и лез на верхний полог. А потом являлись и мы с мамашей и устраивались внизу, и нянюшка с нами. Нянюшка в рубашке ворчит, моет, банного черта ругает. И действительно, от того ли, что на старую голову пар плохо действует, или правда черт ее не любил, но вечно с ней в бане истории. То Манечку прямо в валенках в шайку с теплой водой посадила, то Мишеньку вместо моченого яблока мылом накормила. Слышит мамаша, орет Мишенька, и пена у него изо рта бьет. Испугалась, чуть не сомлела, думала, у ребенка подучая. Нянька ворчит, что она не виновата, что на Мишеньке четвертушечку яблока дала. Вот тут, мол, из мисочки вынула, а это банный черт мыло подсунул. Папаша, однако, в черта не верил и ругал старуху с верхнего полка с самыми гремучими словами. Мамаше, конечно, очень неприятно было, и что в черта не верят, и что старуху ругают. Потом папаша говорит, надо Ганьку с собой в баню брать, а то старая ведьма всех ребят перекалечит. Ну что ж, нянька даже обрадовалась, что сама на кутермит все на девку сваливала, даже и черта забыла. Так вот, долго ли, коротко ли, только как-то пришли мы из бани, стали младшеньких спать укладывать. Глянь, а на Манечке креста и нету. Забыли, значит, крестик в предбаннике. Ну, нянька, конечно, на Ганьку. Ганька на черта, все друг на друга валят, однако нельзя же ребенка без креста спать укладывать. Посылают Ганьку в баню. Та, конечно, в слезы. Одна ночью в эдакое место, ведь это живому не вернуться. «Дура», — говорит нянька, — «иди с молитвой, кто тебя дуру тронет? Я бы сама пошла, да хозяйка не велит». Ну и побежала Ганька. Побежала, а тут мамаша спохватилась. «А папаша-то где? Ведь тут сейчас был». «Был. Куда же он девался?» Покричали папашу. «Куда же он после бани пошел, когда чай пить надо?» После бани у нас всегда чаепитие было торжественное, с медом, с вареньем, с изюмом, с баранками. Ну, однако, папаша скоро явился. «Я, — говорит, — только на крылечко вышел, снежком голову потер». Голову-то он потер, а над бровью шишка и нос расцарапан. Испугалась мамаша. «Что же это такое?» «Видно, в бане тебя садануло, и как же ты не заметил?» А нянька кричит, «Банный черт саданул! Узнаю его хватку!» Мы ждали, что папаша на няньку цыкнет, а он вдруг покорно так. Видно, ваша правда. Видно, черт саданул, а то как же иначе-то понимать? А тут слышим, в кухне Ганька ревет. Что за притча? Бежим в кухню. Сидит Ганька на кухаркином сундуке, ревет белугой. «А-вя, вя, вя, старый черт щиплется!» Тут нянька, конечно, воды в рот набрала и прыснула на Ганьку. Та взвизгнула, глаза выпучила и замолчала. Крестика-то она так и не нашла. Потом уж утром приказчик принес. Ну, а больше от нее ничего и не добились. Пока ревела, черта поминала. А потом, как успокоилась, то ничего и рассказать не захотела. А папаша говорит. «Вы девку не бередите, оставьте ее в покое. Она так скорее отойдет». А мамаша отчасти довольна. «Теперь, говорит, небось, поверил?» «В кого?» «Да в банного черта». Ну, папаше, конечно, неприятно было сознаваться, что мамашина правда вышла. Так смущенно что-то пробормотал, что, мол, очевидно, бывает всякое, человеческому разуму необъяснимое. И как-то он с того вечера притих и очень к мамаше ласков стал. А Ганька, как ее черт потрепал, совсем чего-то будто рехнулась, обнаглела, раздобрела, орет песни на весь дом. «Уж как маменька я Яшку люблю! Кашемиру на рубашку куплю». Или еще. Ехал милый по полю на белой лошади. Кричал он: «Милая изюминка, стоснул я по тебе». Орет, глаза соловые, морда так и лоснится, и все что-то жует, из кармана достает. Уж мамаша думала, не таскает ли она пряники из кладовки. Да нет, посмотрели, цело. Нянька ругает. «Ганька, стерва, осатанела ты, что ли?» А она подбоченилась, боками закрутила. «Кому Ганька, кому стерва, а вам всем Агафья Петровна!» Так прямо все так и ахнули. Мамаша папаша доложила, что, мол, гнать ее, али как. А папаша хоть бы что. «Бедная девушка! Раз ее банный черт напугал, так мы ее беречь должны и жалеть, а не из дому гнать». Ну, мамаше, конечно, приятно, что папаша так насчет банного черта твердо понимать стал. Она ему и не перечила. Стали у Ганьки ленты появляться, ботинки на пуговках. Что такое? Откуда? А папаша не советует допытываться. «Ты, — говорит, — душа моя Анюшка, — сама знаешь, что есть в природе много необъяснимого». А в скорости после этого разговора собрала Ганька свое барахло. «Уезжаю», — говорит. Заревела, бухнула мамаше в ноги, ничего больше не сказала и уехала. Ну, вернулась, значит, в деревню, и кончено. Никто и не жалел, уж очень какая-то неладная была, да еще с отметиной. Действительно, чертова закуска. А через полгода узнаем. Наш же лесной объездчик с дальней заготовки и рассказал, будто на Ванозёре, где и папаша сплавы, открылся постоялый двор, и будто хозяйкой там Агафья Петровна Ерохина. «Да ведь это не как наша Ганька», – ахнула мамаша. «Ерохины-то нянькино племя. На носу отметина есть?» «Есть. Говорят, медведь ее драл». «Знаем мы медведя. Банный черт!» Няньку позвали. Не она ли деньги Ганьки судила? Нянька открещивается, отродясь у нее капиталу не было, чтоб еще постоялые дворы открывать. «Ишь, чертова закуска! Ловко как повернула! Не иначе, как банный черт помог!» Вернулся папаша. Он лесные дачи объезжал, рассказала ему мамаша. Он прямо глаза выпучил. «Да как же ты не знаешь?» – удивилась мамаша. «Ведь она же у твоего сплава живет и избу, говорят, новую срубила. А папаша так ничего и не понимает. Это, говорит, все Михайле объездчику спьяно помстилось. Давно пора его пьяницу выгнать. Потом видит, что мамаша совсем перепугалась, и говорит ей. Ты, Анюшка, женщина умная, сама понимаешь, что раз черт захочет, так всякому глаза отведет. Может, там и есть постоялый двор, да мне его видеть не дадено. Я тебе давно говорил, что в природе всякие штуки водятся, куда человеческому разуму проникать не полагается. Ну и не проникай. Ученые и то не советуют. Начнешь, говорят, в эту природу проникать, так только на скандал нарвешься. Ну, мамаша и успокоилась. Так вот, какие дела водились у нас, закончила рассказчица. Теперь в какого-нибудь банного черта и поверить трудно. А вот ведь папаша сначала тоже какой насмешник был, а потом, однако, присмирел. И даже нам, детям, запретил про чертову закуску вспоминать. Совсем человек сдался.